хлопала мистера Джорджа по плечу, тыкала его пальцем в бок и говорила: «Да ну вас совсем! Да вы меня уморите, как бог свят уморите!» Называла его проказником и заливалась смехом все раскатистее и громче, так что Джордж под конец счел свое остроумие крайне опасным и решил впредь шутить с осторожностью. «Значит, вы ему так напрямики сказали? Ох, уже это молодежь! Чего она только не придумает! И нос перед ним задираете! Ох, мистер Джордж, вы и мертвого рассмешите!» «Да-да, так напрямики заявил. Том, говорю, не мешало бы тебе попробовать пироги нашей тетушки Хлои. Вот объеденье-то!» «А правда, жалко, что он не пробовал», — сказала тетушка Хлоя, чье доброе сердце сразу разжалобило столь горькая участь Тома. «Пригласите его как-нибудь к обеду, мистер Джордж. С вашей стороны это будет очень хорошо». Потом она добавила прочувствованным тоном: «Знаете, мистер Джордж, как я считаю, хоть вашей семье и цены нет, а все-таки вам нельзя на других сверху вниз смотреть, потому что все блага наши даются нам Господом Богом. Это всегда надо помнить». «Да я и сам хотел позвать Тома как-нибудь на будущей неделе», — сказал Джордж. «А уж ты постарайся, тетушка Хлоя, пусть удивится. Мы его так накормим, что он долго не забудет нашего угощения». «Хорошо, хорошо», — обрадовалась тетушка Хлоя. «Уж я вас не подведу, вы увидите. Каких мы только обедов не давали! Боже ты мой! Помните, как я испекла большой-пребольшой пирог с курятиной, когда у нас был генерал Нокс? Мы с миссис в тот день чуть не повздорили. С этими леди иной раз такое творится, что только руками разводишь. Человек занят важным делом, настроился серьезно, волнуется, а они шагу тебе не дают ступить, во все готовы вмешиваться. Вот и моя миссис. То так мне велит, то эдак. Наконец, сил моих больше не стало. Миссис, говорю, поглядите вы на свои белые ручки. Да на тонкие пальчики, все в кольцах. Не дать не взять лилии у нас в саду, когда роса выпадет. А у меня вон какие ручищи, словно черные обрубки. Так что же, по-вашему, кому Господь положил печь пироги, а кому сидеть в гостиной? Вот как я осмелела, мистер Джордж. И что же мама сказала? Что сказала? Знаете, какие у нее глаза? Большие, красивые. Промелькнул в них смешок, и я слышу, как она говорит: «Ну хорошо, тетушка Хлоя, пусть будет по-твоему», и ушла к себе в гостиную. «Меня бы за такую смелость отрепать надо, но уж какая я есть, такая и есть. Не люблю, когда мне мешают на кухне». «А тот обед удался на славу. Его все хвалили», — сказал Джордж. «Похваливали? А вы думаете, я не стояла за дверью, не видела, как генералу три раза подкладывали пирога на тарелку, а он ест и приговаривает? Да у вас просто замечательная повариха, миссис Шелби. Ох, как я тогда жива осталась! Генерал, он понимает, что такое хороший стол», — горделиво продолжала тетушка Хлоя. «Почтенный человек. Их семья одна из самых знатных в Старой Виргинии. Он не хуже меня знает толк в пирогах, а в них, мистер Джордж, не всякий разбирается». Я тогда еще подумала: «Ну, этому генералу все тонкости известны». К этому времени Джордж достиг такой степени насыщения, когда уже кусок не идет в горло. Так бывает даже с мальчиками, но при совершенно исключительных обстоятельствах. И, наконец-то, соизволил заметить две курчавые головки и две пары горящих глаз, которые жадностью следили с другого конца комнаты за тем, что делается у стола. «Мосс, Пит, получайте!» — крикнул он, бросив им по большому куску торта. «Вам, наверное, тоже хочется. Тетушка Хлоя, накорми их». Гости и хозяин пересели в уютный уголок поближе к очагу, а тетушка Хлоя, нажарив еще целую гору оладий, посадила малютку на колени и начала совать кусочки по очереди то ей, то себе, то Мозу и Питу, которые предпочитали поедать свою порцию, катаясь по полу, щекоча друг друга и то и дело хватая сестренку за ноги. «Да ну вас совсем!» — покрикивала на шалунов мать, и когда возня принимала слишком буйный характер, на удачу пинала их ногой под столом. «Белые в гости пришли, а им хоть бы что! Перестаньте сию же минуту! Сидите смирно, а не то спущу я вас на одну пуговицу ниже! Дайте только мистеру Джорджу уйти!» Трудно сказать, что означала эта страшная угроза.